Глава 13. Белкину догнать не удалось. Застал ее уже в свиточной, сидящей за своим столом, усиленно делающий вид, что меня не замечает. Скулы побелели, уши, наоборот, пунцовые. Очки съехали на кончик носа. Белкина старательно показывает, как я ей безразличен. Да и ладно. Пора ей расставаться с иллюзиями. Жизнь на сказку не похожа. Ее отдадут замуж за человека, которого она увидит в день свадьбы. Скорее всего, этот человек ей будет противен. Скорее всего, сама Белкина будет противна этому человеку. С вероятностью 9 из 10 ей придется жить в атмосфере взаимного презрения. Мне не плевать на Белкину. Я бы на многое пошел, чтобы ей помочь. Но помочь ей я не в силах. Я умею отстраняться от проблем, которые не способен решить. Я погружаюсь в работу, мне нужны деньги. На свитках можно зарабатывать. А еще мне нужно будет умыкнуть один свиток, чтобы вернуться в Магуч после сделки с ворами. Если удастся устроить так, что будто запорол его, а не взял себе, все равно минус 6 рублей из моего заработка. Чтобы выйти в плюс по итогу дня, придется постараться. В перерывах между свитками, когда появляется возможность выйти из состояния предельного сосредоточения, замечаю, что Белкин успокоилась. Надеюсь, приняла для себя реалии жизни и свою судьбу. Этому можно порадоваться. Вот только мне показалось. Нет. Мне не показалось. Ох, насчет принятия судьбы я ошибся. Она успокоилась, потому что приняла решение за меня побороться. Она пробует новую тактику. Наши с ней столы стоят рядом. Другие свиточники не видят, а я вижу, как она поддернула юбочку чуть выше колен. Да, согласен, коленочки у нее точеные, ножки изящные. Даже гимназистские грубоватые черные ботиночки на шнурках, которые она обута, придают особенную трогательность на контрасте. Черт возьми, дорогие туфли на высоком каблуке не дали бы такого эффекта. Она перестала сутулиться и прятать свою грудь, распрямила спинку, расправила плечи. Оказывается, грудь у нее вовсе не маленькая. Сняла и отложила на стол очки, снова из девчушки превратившись в девушку с утонченными чертами лица. Не знаю, что она сделала со своей прической. Этой магией только женщины владеют. Но только что была гимназистка, неуверенные в себе и без намека на сексуальность, а тут раз — и женщина, желанная женщина. Я еще после встречи с Кобылкиной успокоился не во всех частях тела. А тут такое. Ну вот что ты, Белкина, со мной делаешь? Я бы предпочел секс без обязательств с Кобылкиной. Я старый циник, я не верю в любовь. Но зачем мне эти отношения с 18-летней книжной заучкой? Я-то иллюзий не имею. По окончании практических занятий, а в сущности рабочего дня, все ушли, а я продолжил работать. «Кротовский, мы вдвоем остались», — говорит мне Белкина, так запросто, будто никакой сцены ревности не было и в помине. «Я поработаю еще до 8, не меньше. Тогда я закрою свиточную изнутри, чтобы никто не вошел». «Отличная мысль», — бурчу, не поднимая головы, — «мне отвлекаться нельзя». Белкина только рада остаться со мной в кабинете. Идти ей все равно некуда. Разве сидеть в одной в общежитской комнате Магуча, куда ее определила Вероника? «Кротовский, я могу чай сделать? Тут горелка есть». «Во, давай. Чаю — это то, что нужно». Она поставила чайничек на огонь. «Кротовский, ответь мне, только честно». «Спрашивай, чего уж? Я красивая?» «Ты очень красивая, Белкина, даже не сомневайся». Она не дала мне договорить. Воспользовалась тем, что я отодвинул от себя очередной готовый свиток, обхватила меня руками за шею, наклонилась и поцеловала. Отталкивать ее я не стал. Это бы ее сильно обидело. И да, губки у нее сладенькие, прямо малина. Какие сладкие губки. Я позволил этому поцелую продлиться пару секунд, а потом очень осторожно отстранил ее от себя. «Белкина, мы ведь не будем переходить ту грань, за которой произойдет сожаление о содеянном. Брось, Кротовский. Моя жизнь окончена, мне не о чем сожалеть». «Ошибаешься, Белкина. Твоя жизнь только начинается. Шлепни, пожалуйста, печать. Свиток готов». Пропечатанный свиток сворачиваю в трубочку и убираю во внутренний карман. «Ты на самом деле собрался за стену крепости?» — спрашивает она. «Да, у меня очень важное дело. Скажи, баба Нюка ведет учет за запоротыми заготовками или мне придется выплатить полную стоимость готового свитка?» «Я тебя прикрою, Кротовский, даже не сомневайся». Белкин отмахнулась, как от чего-то само собой разумеющегося. «Я не стал благодарить, это было бы лишним. Так происходит переход на новый уровень доверия. А я так вижу с моим-то опытом. Это взаимное доверие, как улица с двусторонним движением. Глупо благодарить за взаимность. Чувство благодарности в таком случае неуместно». Я продолжил работу. и к 7:30 сделал 15 свитков и ни одного не запорол. Это к мое перо окупится очень скоро. Белкиной не требовалось такого долгого сосредоточения, как мне. Чтоб шлепнуть скрепляющую печать, у нее уходит несколько секунд. Поэтому большую часть вечера она просто сидела рядом со мной. Могу сказать, еще по прошлой жизни, мне редко с кем из людей было уютно и не напряжно подолгу оставаться в одной комнате. А рядом с Белкиной мне совсем не напряжно. Мы пили чай в перерывах, мы подолгу молчали, и никакой тягости от молчания. Я вдруг осознал, что находиться рядом с ней мне легко и спокойно. Ну, все на сегодня. Протягиваю Белкиной 15-й за сегодня свиток, пропечатай и пойдем, провожу тебя в твою комнату. Крепость опустела, в коридоре мы никого не встретили, я спокойно довел ее до обшарпанной двери на 4-м этаже. Заходить не стал, время поджимает. Да и ни к чему мне заходить. Мои отношения с Белкиной и так уже вываливаются за границу дружеских. А желательно сохранить их именно дружескими. «Удачи, Коготовский!» Белкина стоит у порога. Она явно расстроилась, видимо, надеялась на ответный поцелуй, но я не стал ее целовать. Быстро попрощался и пошел по коридору. Вышел на лестничную клетку, спустился на 1-й этаж, достал свиток, выкупленный у воробья. Настенные часы этажного холла показывают 7:45. Пора. Надламываю печать и... Что дальше? Прошла секунда, вторая, третья, а затем свиток рассыпался у меня в руках, а прямо передо мной появился портал. Визуально портал напоминает прозрачную пленку, натянутую в невидимом дверном проеме. Я переключаюсь на тонкое видение и начинаю воспринимать его иначе, как тоннель, прорытый в межмирье. Какая-то кротовая нора. Ну да, свиток делал я. Что еще от меня ждать, кроме кротовой норы? Сжимаю перо в кармане, делаю шаг в тоннель. Неведомая сила меня подхватывает и с немыслимой скоростью протаскивает сквозь тоннель. Ничего не успел рассмотреть, даже пронизыватель не помог. Только что стоял на лестнице в крепости, а в следующий миг я на полянке дремучего леса. Лес дикий, мрачный, в сумерках даже зловещий. И ощущения, сходные с теми, что описывала Белкина, будто вышел в легкой одежде на мороз. Разве только промораживает не снаружи, а изнутри. Есть такое выражение — кровь стынет в жилах. Очень подходящее выражение. И ощущения весьма неприятные. Не сомневаюсь, что через полчаса начнет колотить в ознобе, свалить бы отсюда побыстрее. Полянка окружена кривыми старыми деревьями. Мой сканер показывает, что за одним из них стоит человек, маг воздуха, 3-5. Наверняка курьер. Окликнуть бы его, да мне боязно шуметь посреди этого леса. Кого я тут могу накликать? Однако человек не заставил себя ждать. Вышел на полянку, и я сразу его узнал. Тот самый студентик-воздушник, у которого я выбил подпорку в сознании. Только в этот раз у него был второй. «Так и думал, что именно вас здесь встречу», — миролюбиво говорит студент. «Не переживайте, Кротовский, сегодня я не буду пытаться вас побить. Я от воробья». «Рад миролюбивому настрою. Я смотрю, вы подняли уровень». «А вы это видите?» — удивляется студент. «Я же картограф», — отвечаю. «Убойными способностями первопредок обделил, но хотя бы есть видение». «Я бы не назвал вас обделенным», — студентик оказался совсем не глуп. «Меня вы будто одним щелчком сбили с ног. Но вы не думайте, я не в обиде, наоборот». Вдруг понял тогда, что цепляюсь за какое-то старье. Будто всю жизнь свою сжимал в руке камень. «А вы этот камень у меня из руки выбили. И теперь я могу свободно использовать эту руку. Понимаете? Я вам очень благодарен». «Думаю, что понимаю. Хорошо, что со студентом так разошлись. И я не нажил в его лице врага». Но меня уже начинает потряхивать от озноба. Давайте перейдем к делу. Я, к сожалению, очень спешу. Да, конечно. Студент вынимает из-за пазухи холщовый мешок. Здесь 1000 однерок. Однерок? Макры ранжируются по размеру от 1 до 10. Самые малые растительные — это однерки. А, вот оно что. Здесь полуликвида нет. У всех кристаллов твердая единица. Считать будете? Считать бы я и так не стал. Но тут еще и видение мое подключилось. 1000 макров минимально пригодного размера, первого ранга. Считать не буду, вот деньги. Передаю пачку червонцев, которые студент тоже не считая кладет в карман. Когда вам понадобится новая партия, деловито спрашивает он. Вероятно, недели через 2. Мне снова нужно будет договариваться с воробьем? Нет, зачем же? Просто найдите меня в Магучи, все знают меня под именем Свист. Я запомню, Свист. Тогда до встречи. До встречи, Кротовский. И зла на меня не держите. У репья папаша большой чин в охранке, я не могу ему отказать. Свист быстрым шагом скрылся за деревьями, а я трясущимися руками достаю второй свиток. Меня уже не просто трясет, а колотит. Открываю портал и переношусь в крепостной двор. Фух, кажется, пронесло. Мне осталось сделать два десятка шагов до ворот и выйти с изнанки в лицевой мир. Но сделать эти шаги я не успел. В ворота с лица наизнанку во двор протонулся Репей, а за ним еще двое. «Вот он где!» — крикнул Репей, указывая на меня. «Черт, не пронесло! Надо же было так неудачно нарваться!» Разворачиваясь и забегаю в крепость. Вовремя успел нырнуть в дверной проем, а за спиной что-то сильно ударило в стену, обсыпав меня ледяным крошевом. Ледяное заклятие первого уровня. Прилетает оповещение из Межмирья. Клятые маги. Несусь вверх по лестнице. Громкий топот ног за моей спиной. Не отстают засранцы. Неужели свист их на меня навел? Или сам Коля Воробей? Не, вряд ли. Невыгодно это ни воробью, ни свисту. Скорее всего, караулили меня возле Магуча. А когда надоело ждать, решили сходить и поискать. Едва успеваю перепрыгнуть через куст жесткого репейника, мгновенно выросшего прямо из каменного пола, заклятие оплетающих колючек первого уровня. Это что? Репей уже магию освоил. Забегаю на пятый, выше не пройти. Проход на шестой забран решеткой. Мне ничего не остается, как ломиться по коридору пятого. Попадаться мне никак нельзя. Эти трое из когорты — надзирателей, а у меня тысяча краденных макров. Черт, это верный срок на каторгу. Перо тянет меня куда-то, и я не противлюсь этой тяге. Перед одной из дверей будто дернуло меня что-то, не раздумывая, открываю и вбегаю внутрь. Я попал в жилую комнату. Мягкий свет, разосланная кровать, вещи развешаны на спинке стула. Посреди комнаты стоит кадушка. Кадушка явно наполнена горячей водой, потому что из нее идет обильный пар. А в самой кадушке... «Как это мило, Кротовский!» — говорит Кобылкина, поворачивая ко мне голову. «Я люблю сюрпризы, но могли бы и предупредить заранее». «Простите, что без стука», — сглатываю ком в горле. Но сюрприз вышел с прицепом. За мной гонится. Далее события переходят в бешеный галоп. Дверь снова распахивается и толкает меня в спину, отправляя в полет к стене. В комнату вбегают преследователи. Кобылкина, до этого расслабленно сидевшая в кадушке, намыливая мочалку, в одно мгновение подскакивает, как напружиненная. «Охренели вертухаи!» — кричит она страшным голосом. Твердые соски нацеливаются на наглецов, как пистолетные дула. Из ее рук вырывается что-то вроде горящей веревки, заклятие огненной плети третьего уровня. Огненная плеть на лету сбивает пущенную в меня глыбу льда и начинает хлестать направо и налево. «Сожгу к хренам! Совсем уроды страх потеряли!» Настасья Кобылкина в гневе страшна. Потерявшие страх уроды Кобылкину, видимо, узнали. Мгновенно нашли утерянный страх и кинулись вон из комнаты, напоследок получив плетью по жопам. «Хотя бы дверь за собой закрыли, бычье невоспитанное!» Настасья успокоилась. Столь же мгновенно, как до того разгневалась, потрясающего самообладания женщина, прошлепав по полу босыми мокрыми ногами, она подошла к двери и заперла на засов. Теперь долго на жопу не сядут, прижгла им пуканы. Мало не покажется. Привыкли бесправными каторжанами помыкать, возомнили себя неизвестно кем. Мне хватило сил сгруппироваться и принять сидячее положение, привалившись спиной к стене. Надзиратели свалили, теперь бы еще Настя не сожгла меня своей огненной магией, и совсем все будет хорошо. Ни в малейшей мере, не стесняясь полной наготы, она подошла ко мне вплотную. Сидя на полу и глядя на нее снизу вверх, вижу, как капельки воды еще текут по ложбинке между грудей, по животу, по внутренней стороне бедра. Какая кожа у нее, гладкая. «Кротовский, вас сильно знобит. Можете успокоиться. Эти сюда не сунутся. Благодарю, Настасья, вы меня очень выручили. Озноб меня потому, что я провел некоторое время за пределами крепости». «Вы нулевка?» «Ага». «Надеюсь, у вас был для этого веский повод. А то, знаете, не люблю дураков». «Поверьте, у меня была веская причина». «Ладно, верю. Вы дважды везунчик, Кротовский. Раз уж я вас спасла от этих придурков, придется помочь еще раз. Если нулевка промерз наизнанке, то его нужно отогревать. Снаружи отогреет горячая вода». Настасья усмехнулась, присела на корточки и начала расстегивать мой пиджак. «А чтобы прогреться изнутри, вам, Кротовский, нужна женщина, желательно огненная, вот прям такая, как я». И когда я полностью избавился от одежды, мы вместе залезли с ней в бадью, и я отогревался с огненной женщиной в горячей воде. «Черт побери, Кротовский, это было очень неплохо». Настасья откинулась на бортик бадьи. «Тебе точно всего 18 лет?» «Точно?» Я прижался спиной к противоположному бортику. «Даже не верится. Ой, нога затекла». Она разогнула коленку и перлась ступней в мою грудь. «Места здесь для двоих маловато. Зато я так отогрелся. Это немыслимое что-то. Рецепт старый, как первый портал». Настасья мне подмигнула. «Обращайся». «Ты меня и вправду дважды спасла». «А что ты там делал наизнанке?» Она поморщилась, разогнула вторую ногу и тоже поставила мне на грудь. Там мочалка где-то и мыло. Я выудил из воды мочалку и начал намыливать ей ногу. Покупал макры. Растительные, что ли? Ага, однерки. И стоило рисковать из-за такой мелочевки. Если ты будешь так любезен и намылишь вторую ногу, это меньшее, что я могу для тебя сделать. Для меня это не мелочь, речь идет о закрытии фабрики. А какой у тебя потенциал в магии? О, да, намыливай дальше. В воде все мыло смоется. У меня тройка, и я картограф. Плевать, дрянной мальчишка, ты снова меня раззадорил. Сама попросила намылить. Перестань болтать. Да, перелезай сюда. Когда Настасья выпустила меня из своей комнаты, я чувствовал себя так, будто на мне проскакали километров 20. А ведь с утра я мечтал о том, как бы объездил эту Кобылкину. Это еще большой вопрос, кто кого объездил. Хотя, чего там прибедняться, я доволен, как слон. Выйди из комнаты. Прикрыл за собой дверь и, слегка покачиваясь, пошел по коридору с блаженной улыбкой на губах. «Так вот, что за дело у вас, Коготовский?» — раздался за спиной голос Белкиной.